Две недели назад, во время турнира, для Карен, нет, для ее аватара, Лен, эти девочки стали самым трудным испытанием. Неожиданно для Карен спустя два дня ее раскрыли в реале, то есть узнали о настоящей личности, после чего она и девочки из клуба художественной гимнастики при университете стали здороваться друг с другом при встрече. Постепенно они стали понемногу общаться. Потом просто болтали при всяком удобном случае, однако у них было слишком мало времени, чтобы пообщаться, и однажды Карен спросила, не особо задумываясь, «Как насчет посидеть у меня на выходных? До моего дома всего одна станция метро, так что всем должно быть удобно. И когда это я стала такой общительной, чтобы приглашать кого-то домой?» Сначала она удивилась. «Ой, и кто меня за язык-то тянул? Надеюсь, ничего лишнего я не сказала?» Потом почувствовала боль в груди. «Мы еще даже толком не знакомы. Более того, я старше. Они могут не так меня понять. Не слишком ли я настойчива? Может, стоило сначала предложить сходить в кафе? После схватки я стала очень общительной. Может, если так и будет продолжаться, я стану слишком беспечной?» Эти мысли огорчили ее, но... Девочки радостно откликнулись. «Ой, а можно? Мы придем! Обязательно придем! Спасибо за приглашение! Если позволите!» Услышав такой ответ, Карен все-таки пригласила к себе первых друзей. Друзей ли? Из Токио. Девочки пришли к ней сразу после занятий в клубе, так что даже в выходной все они были одеты в школьную форму. Карен приготовила много разных сладостей и чай. Немного перекусив, Саки спросила, можно ли включить телевизор. Карен разрешила, но к ее удивлению девочки решили посмотреть запись их боя на телевизоре, имеющем выход в сеть. Администрация игры выложила все интересные моменты схватки в одном видео длительностью около часа. Его можно было посмотреть и в самом ГГО, то есть погрузившись, или через сеть, как это сделали они. Карен очень удивилась, но брать слова обратно было уже поздно. Прошло уже две недели после схватки, а запись она так и не посмотрела. С тех пор она даже не заходила в ГГО. Причин было много. Оторвавшись по полной в схватке, Карен испытывала сильное чувство пресыщения. Да и после случая с Эм во время турнира играть ей как-то расхотелось. Саки, хотя она и была младше Карен, настояла. «Значит, самое время сделать это! Посмотрим и проанализируем!» И вот они уже почти час смотрели вместе самые яркие моменты турнира. «Саки-тян, вы все прям очень серьезно настроены», посетовала Карен, совсем как старая тетка, глядя, как Саки и другие девочки в очередной раз пересматривали проигранное сражение и анализировали ошибки. «Но разумеется, это же часть наших клубных занятий в конце концов! То есть, ГГО и художественная гимнастика имеют что-то общее?» Карен наклонила голову, услышав столь неожиданные слова. Саки снова нажала на паузу. «И правда, мы же вам не рассказывали», заговорила она деловым тоном, как и полагается представителю клуба. «Где-то в прошлом апреле, когда в клуб вступили три первогодки, наша командная слаженность была просто ужасна». «О, разве?» Глядя на дружную компанию, Карен неподдельно удивилась и честно сказала. «Это даже представить как-то сложновато. Все было очень плохо. Не настолько, чтобы при встрече мы дрались друг с другом, но когда дело доходило до выступлений, все шло наперекосяк. Университетский тренер сказал нам, чтобы мы тренировались, используя технологию полного погружения. Карен-сан, вы знаете о виртуальных спортивных симуляторах?» «Нет». По названию Карен догадалась, что это, но все равно покачала головой. «Это тренировка с помощью аватара того же телосложения, что и у тебя, только в виртуальности, при помощи атмосферы», — объяснила Саки. «Этот метод популярен среди нестрогих тренеров, так как при выполнении рискованных приемов нет никакой опасности получить травму». «Ух ты!» Карен восхитилась. Сама она использовала технологию виртуальной реальности лишь для одной игры — ГГО. Но по сути атмосфера могла пригодиться и для чего-то подобного. «Разумеется, это всего лишь симуляция, и настоящие тренировки она не заменит, но для отработки приемов вполне подходит. Все было бы по-другому, если бы проводились турниры в виртуальности, но пока что таких нет. Правда, уже ходят слухи, что рано или поздно устроят такое соревнование». «А что, полезно для занятий. Значит, вы так хорошо двигаетесь, потому что тренировались?» «Хе-хе-хе-хе. На самом деле тренер был поражен. Мы настолько плохо подходили друг к другу, что ему пришлось признать поражение. Работа в симуляторе не помогла. Пиу!» Кана, все это время спокойно слушавшая историю, схватила зефирку и бросила через стол, изобразив звук выстрела. «Есть!» Похожая на мальчика Риса, сидевшая напротив, не моргнув и глазом, протянула руку и выхватила из воздуха сладость. «Потрясающе!» Мысленно поаплодировала Карен. У подающего идеальная точность, да и ловец не сплоховал. Клуб художественной гимнастики, как он и есть. Казалось, девочки могут повторить это сотню раз без промаха. Видимо, они умели проделывать такое и на более дальних дистанциях. Возможно, так они и провернули трюк с зарядкой пистолета, когда магазин к нему подбросили в воздух. «Эй, имеете стыд? Не бросайтесь едой! Вы не у себя дома!» Саки отсчитала девочек в немного старомодной манере, после чего продолжила. «Так вот, тренер как-то сказал нам, первым делом станьте командой, тогда и поговорим. Мы думали, как нам это сделать? И ответом на наш вопрос стали... Поняла. Игры. Да, верно. Если играть в виртуальной реальности вместе, у нас будет общая цель, да. Кроме того, мы подумали так. В другом мире у нас есть аватары, так что мы сможем ненадолго забыть об ограничениях реала». «Ясно». Карен слушала слова Саки, то удивляясь, то восхищаясь. Ограничения в реале и прочее идеально описывали Карен. Девушку, которая стеснялась своего большого роста и сбежала из-за этого в виртуальный мир. «Мы перепробовали много разных игр, вроде тех, где приходится выживать на необитаемых островах. Где-то через неделю стало неинтересно, и никаких улучшений в отношениях не было видно. Мы уже подумали, что игры нам не помогут. Как вдруг наткнулись на ГГО и подумали, а почему бы не попробовать себя в игре мясорубки, которая очень отличается от нашей реальной жизни?» «Поняла. И когда вы попробовали, все нала... Да! Стрелять из пушек, уничтожать монстров и убивать других игроков? В реале такое даже и представить нельзя. В итоге нам всем понравилось. Позже мы образовали отряд Шинкура и играли вместе все свободное время». Отрядами в ГГО назывались команды, группы, созданные товарищами. В фэнтези-играх это называлось гильдиями. «Много воды утекло», — продолжала Саки. «Мы до сих пор ругаемся, но много чего пережили вместе, и результат вы видите сами. После всех сражений с монстрами и перестрелок с игроками, после всех тех моментов, когда мы оказывались на волоске от смерти, мы стали друзьями». «Это просто чудесно», — улыбнулась Карен, но про себя задумалась. Хоть девочки стали играть только ради того, чтобы сплотиться, они заняли второе место в схватке, и для них это было очень важно. Сама Карен стала победительницей турнира, но только благодаря поддержке М и невероятной удаче. «И если устроят вторую схватку, мы обязательно ее выиграем, и будем и дальше делать все, что в наших силах». «А? А занятия в клубе?» «И это тоже. Надеемся, что Карен-сан, нет, розовая потрошительница Лен, со всеми шокирующими и ужасающими подробностями расскажет нам про то, как мы умерли. Пожалуйста!» «Ну, пожалуйста!» Хором повторили за ней девочки. Лен кисло улыбнулась, но все же уступила. «Ну, ладно, ладно».